Легкие начал рвать кашель, да и в остальном ощущения были примерские, но доставшееся от папеньки с маменькой проклятие въелось в мой дух куда крепче, а содрал его в свое время, справился и тут. Даже доступ к источнику не понадобился. Я собрал все ошметки порчи воедино, смял их в сгусток и задумался, как быть дальше. Вспомнилась вырвавшаяся из ноги пиявка, и я втолкнул порчу в излив, волевым усилием погнал ее по задрожавшему от напряжения меридиану. Через сопротивление первого узла проломился с помощью дополнительного притока энергии, никак осознанно на чужие чары повлиять при этом не пытался, те изменились сами собой, раз, другой и третий. Руку обожгло нестерпимым жжением, а дальше из ладони вылезла мерзкая демоническая муха размером с каштан. Плоть не пострадала, обошлось даже без кровотечения, но магическая отдача едва не вышибла из меня дух, а мерзкую гадину удержал под контролем и вовсе лишь чудом. Пальцы задрожали, пусть и давил на обретшую материальное обличье порчу не ими, а исключительно одной своей волей. «Вернуть?» – коротко выдохнул я, не столько всерьез уповая на положительный ответ, сколько из желания выгадать время для восполнения сил. «Нет», – резко бросил в ответ врач, – «избавься». Проще всего было бы спалить порчу, как проделал это совсем недавно в больнице, но демоническая муха дергалась несравненно сильней, она в любой момент могла высвободиться. Так что я поставил все на одну карту, втянул в себя небесную силу и напитал ею малую печать воздаяния, после чего стиснул пальцы, одновременно прихлопнув мерзкую тварь аргументом. Та лопнула. Разлетелись багряные брызги, полыхнули пурпурным огнем, прогорели и развеялись, не достав до пола. Боль сменилась онемением, но виду я не подал и кисть разминать не взялся, вместо этого заложил руки за спину. Первым нарушил тишину Баюн. «Вполне приемлемая работа с аспектом крови», — заметил он все тем же нейтральным тоном, но вроде бы самую малость при этом на собеседника надавил. «Вздор!» — отозвался хозяин кабинета и упрямо сжал губы. Тиун покачал головой. «Для ночного дежурного, вполне, с учетом вашей загруженности, магистр Гай, всем нам будет спокойней, если появится хотя бы такая подстраховка». Врач какое-то время играл со старшим слугой в гляделке, затем кивнул. «Хорошо», и попросил, «не оставишь меня наедине с коллегой, нужно обсудить кое-какие рабочие моменты, разграничить, так сказать, сферы ответственности». Тут-то мне и подумалось, что не стоило столь откровенно лезть на рожон, мог бы попроще место для ночлега подобрать, нежели главную усадьбу, в самом-то деле. Глава 12.11.11. Как только Баюн вышел и прикрыл за собой дверь, хозяин кабинета встал напротив меня и негромко произнес: «Вздумаешь кого из обитателей усадьбы пользовать, живьем сгною, это тебе ясно?» «Предельно», — подтвердил я, «только, когда мне голову за бездействие решат открутить, я об этом разговоре молчать не стану». Магистр Гай хмыкнул и поджал губы. «В мое отсутствие действуй на свой страх и риск», — разрешил он после недолгой паузы. «А когда я в доме, из своей норы даже не высовывайся». «И вот это все», — он обвел рукой шкафы с книгами, — «это все мое, застану здесь, не поздоровится». Накатила злоба, но я сдержался и лишь уточнил: «Еще пожелания будут, убирайся». Так и подмывало отпустить какую-нибудь шпильку, дабы оставить за собой последнее слово, но благоразумие взяло верх, и я покинул кабинет молча. За дверью меня дожидался слуга, он отвел к Тиуну, и тот долго и нудно вещал о заведенных в доме порядках, а затем вогнал в очередные долги, велев отправляться к обшивавшему прислугу портному. Вернулся я обратно уже поздним вечером, поспел как раз к ужину. В общей комнате был представлен здешнему обществу, костяк которого составляли крепкие молодые мужчины, и оказался принят всеми предельно холодно, поскольку эти самые крепкие молодые мужчины уже успели положить глаз на Беляну. Самые шустрые даже клинья подбивать начали, а тут я. Кому бы такое понравилось? Ладно, хоть еще магистр Гай трапезничал либо в городе, либо у себя в кабинете, а то бы у меня точно несварение случилось. Впрочем, и так непривычная еда показалась слишком острой. Когда закрылись с Беляной в ее каморке, во рту полыхал пожар. «Тебя куда заселили?» — уточнила девчонка, снимая передник. «Если в твоей комнате есть окно, то шиш там, а не комната», — буркнул я, расстегивая воротник. «Койку дали, я ж адепт, а не акалит, как некоторые». «О, Лучезар, как низко ты пал», — рассмеялась Беляна. «Принимать пищу в компании слуг, спать в общей комнате, да ну тебя». Поморщился я, заметил на столике перо, чернильницу и стопку листов, Безмерно удивился этому и спросил: «Чего бумагу переводишь?» «Заряне письмо пишу». Я присвистнул. «Недешевое удовольствие. Уж не обеднею», — фыркнула девчонка. «От тебя привет передать?» «Передавай», — кивнул я и попросил: «Мне б попить». Черноволосая пигалица тут же упорхнула куда-то и вскоре вернулась с запотевшей бутылкой темного стекла. Фарфоровую пробку на горлышке удерживала толстая проволока. С подобными приспособлениями мне сталкиваться еще не доводилось. Беляна надавила пальцами на хитрую конструкцию, и пробка сдвинулась, с хлопком отскочила, но не упала, так и осталась болтаться. «Это что?» – уточнил я, принимая бутылку у отхлебнувшей из нее девчонки. «Заморский светлый эль», – пояснила та. Я принюхался, уловил сильный хмельной аромат и скривился. «Пиво не люблю». «Ну извини», – развела руками девчонка. «Печь уже потушили, а сырую воду тут пить себе дороже. Или бояре предпочитают вино, а пиво для черни. Иди ты». Ругнулся я и приложился к горлышку. Напиток оказался откровенно горьким, для утоления жажды пришлось сделать 3 длинных глотка, и почти сразу в голове у меня легонько-легонько зашумело. «Отрава», — проворчал я. «Лисий яд, варит в Поднебесье специально для заморских территорий, а крепкая и с избытком хмеля, чтобы в дороге не портилось. Будешь еще?» Я отказался, и Беляна допила остатки эля, после чего расстегнула платье и стянула его с себя через голову. Там уже стало не до разговоров. Проснулся рано, лежал и вслушивался в тихое сопение девчонки, да еще морщился из-за болезненного жжения. Увы и ах, меридианы и узлы оказались недостаточно проработанными для протаскивания по ним сгустка порчи. В правое запястье словно раскаленную спицу воткнули, да так всего на нее и нанизали, достав аж до самого солнечного сплетения. Пришлось ловить состояние внутреннего равновесия и тянуть в себя небесную силу, где-то снимать напряжение, где-то что-то смещать и укреплять. Когда постучали в дверь, Беляна встрепенулась и отозвалась, пообещав без промедления выйти к завтраку, затем уставилась на меня и простонала: «Ты подлец, Лучезар, я же сегодня на раскорячку ходить буду, что люди подумают, а кто подзуживал и требовал не останавливаться?» Парировал я: «И почему только сегодня? Я съезжать не собираюсь». Беляна попыталась спихнуть меня с кровати, не сумела сделать этого, но и мне удержать ее тоже не удалось. Ускользнула в темноту. Тут же загорелся огонек ночника, и девчонка потребовала: «Собирайся». В больницу я отправился сразу после завтрака, а там вплоть до полудня под руководством магистра первоцвета ослаблял, вытягивал и выжигал порчу из антиподов и служащих Южноморского союза негациантов. Ладно, хоть еще помимо меня на подхвате у врача была пятерка стажеров из школы багряных брызг, а то бы точно спекся. За все время только раз отлучился травяного отвара напиться да попутно в туалет заскочил, и все, опыта набрался, море. Магистр не просто требовал сделать то или это, он еще и пояснял, как поступать в тех или иных случаях, помогал подмечать ключевые моменты, советовал и наставлял. При этом возился с нами отнюдь не из одного только желания чему-либо научить. Все исцеленные пациенты записывались исключительно на его счет. Первейшим средством для избавления от порчи третьей степени сложности оказалось кровопускание. От нас требовалось лишь согнать всю гнусь в какую-либо конечность, перетянуть ее и проткнуть жилу. Ничего сложного, но белых пятен на моем больничном халате к концу дежурства осталось не так уж и много. «И так каждый день?» – спросил один из стажеров, которые хоть и понимали в порче куда больше моего, но вымотались ничуть не меньше. «Когда как?» – пожал плечами магистр и приложился к бутылке молока. Старший из учеников школы багряных брызг нахмурился. «Но кто-то же должен нести за это ответственность», – заявил молодой человек, прозывавшийся Весловым. «Кто-то должен», – согласился первоцвет. «Но наша задача – лечить людей, а не заниматься отловом чернокнижников. Все, на сегодня свободны». Я не удержался и полюбопытствовал: «А почему не используется алхимия?» Магистр скривился: «Избавление от порчи с помощью алхимии обойдется самое меньшее в сотню целковых. В Поднебесье. Здесь можешь смело умножать надвое. И это для третьей степени сложности». Я присвистнул. Не из-за озвученной суммы, просто прикинул, сколько содрали с гора на восьмого за пилюлю, выжигшую из Яна морячка полноценное и далеко не самое слабое проклятие. Счет там точно шел на тысячи. У больницы была собственная трапезная, обедать мне полагалось именно там, и надо сказать, кормили врачи и лекари весьма неплохо, пусть даже не всегда удавалось понять, что именно пошло на приготовление того или иного блюда. Дарьина я ни за одним из столов не углядел и потопал обратно, намереваясь поискать его в подвале, но обнаружил товарища на бревнышке у крыльца. Книжник восседал на нем в гордом одиночестве и курил. Самокрутка ходуном ходила в дрожащей руке, он то и дело заходился в кашле и сплевывал табачные крошки, но тянул в себя сизый дым и тянул. «Совсем все плохо?» – спросил я, присаживаясь рядом. «У меня-то», – уточнил Дарьин, – «у меня все замечательно. Знаешь, кого сейчас вскрывал?» «Вскрывал это как рыбу», – уточнил я, сделав характерный жест рукой, и после утвердительного кивка попросил. «Давай, удиви меня, монаха, одного из ордена Небесного Меча». «А как, вот так», – скрученный обрывок газетного листка обжег книжнику пальцы, он выругался и выкинул окурок под ноги, растер ботинком. «Сразу видно, цену табаку не знает, там его еще целая пятка оставалась. Впрочем, если что-то за морем и стоило дешевле, чем в Поднебесье, так это табак, и прилично так дешевле, в разы. А еще Ждана видел», — продолжил делиться Дарьин новостями, — «лопоухий такой из абитуриентов. Ему какой-то стрелец два зуба выбил. За что?» — говорит, — «ни за что. Челюсть приводить в порядок за свой счет прислали». Я вздохнул. «Дарьин, я тебя понял. Жизнь полна несправедливости. Но лично у тебя какая беда стряслась? Колись, давай». Книжник поглядел на меня и нехотя сказал: «Сейчас аргумент к атрибуту подвязывать пойду. И это плохо разве? На 200 угорел. За хорошие арканы 200 отдать не жалко», — пожал плечами я. «А бы какой ты бы не стал брать?» «Так», — Дарьин вздохнул, — «что дали, то и взял. У меня атрибут для работы с бестелесными созданиями предназначен, вот его и хотят чуток в материальную плоскость расширить». «Хотят, а ты?» «А мне это вот как». Резкий жест ладонью поперек горла вышел красноречивее некуда, а после Дарьин поднялся на ноги. «Да только деваться некуда. Наставник кругом прав. От чистого духолова толку немного. Сходишь со мной?» Неожиданный вопрос заставил озадаченно хмыкнуть, но я колебаться не стал и сразу встал с бревна. «Пошли». В подвале оказалось прохладно, ровно как на леднике. Пахло там смертью. Худой дядька в кожаном халате с застежками на спине, лысый и бледный, глянул на меня с интересом. «Новенький», — но тут же покачал головой. «Нет, слишком живой. У первоцвета стажируешься?» «У него», — за меня подтвердил Дарьин и попросил: «можно он побудет, пока аргумент принимать стану?» Дядька в кожаном халате развел руками. «Почему нет? В конце концов, они не только наши коллеги и соседи, но и первейшие поставщики материала». Дарьина при этих словах передернула, а вот ученики школы мертвой руки шутку наставника оценили и заулыбались. «Поприветствуем нашего собрата, идущего по пути возвышения», — объявил тогда лысый тип, а когда все принялись хлопать в ладоши, вынул из нагрудного кармана и протянул Дарьину костяную горошину, сплошь покрытую сложной тонкой резьбой. «Прими же дар нашей хозяйки». Книжник как-то очень уж брезгливо взял двумя пальцами шарик, а после поспешно, словно боялся передумать, сунул его в рот и судорожно сглотнул. Кадык дернулся, Дарьин постоял немного с закрытыми глазами, а затем будто против воли согнул в локте правую руку и стиснул кулак. Между костяшками среднего и безымянного пальцев проклюнулся костяной клинок. Раз, и вот уже торчит в 5 длиной. «Ну ничего себе, вещь», — оценил я новый аркан товарища. «Такой кость только в путь режет», — заявил кто-то из парней. Лысый дядька трижды хлопнул в ладоши и объявил: «Это не только инструмент и оружие, аргумент сбалансирует твой атрибут, что пойдет на пользу и магическим способностям, и телесному здоровью». Клинок исчез, Дарьин сглотнул и спросил: «Я пойду, а то что-то мне нехорошо, увидимся завтра». И наставник отпустил его небрежным взмахом руки. Мы поднялись на улицу, там Дарьин достал кисет, дрожащими руками насыпал на бумажку табака и принялся неумело скручивать ее. «Да ты, смотрю, пристрастился», — отметил я с долей неодобрения. «Мне это необходимо». После 5 глубоких затяжек и приступа надсадного кашля Дарьин выкинул окурок и махнул рукой. «Ладно, идем. Не хватало еще на тренировку опоздать». И сразу поинтересовался: «Как там Беляна? Ходит на раскорячку?» Но нет, сей остроумный ответ я благоразумно удержал при себе, сказал о другом: «Угощала вчера меня заморским светлым элем. Жуткая гадость. Тебе точно понравится». Дарьин немного даже смутился. «Да чего ты, в самом деле? С табака какой вред, но и пользы немного. Так, а денег стоит, гроши. Уж лучше бы на что полезное потратил». Отрезал я и свернул к прилавку зеленщика, где лежали незнакомые плоды. На пару с Дарьином мы купили гроздь каких-то там бананов, и на вкус те оказались очень даже ничего, если только не есть с кожурой. потопали дальше, и я вновь завел разговор о пагубном пристрастии книжника к табаку, но спор спором, лакомство лакомством, а по сторонам, шагая к форту, поглядывать не переставал. Не сказать, будто так уж головой вертел, но и контролировать окружающую обстановку не забывал. Поэтому и заметил спешившую к воротам форта Беляну, когда книжник уже потянул меня мимо караула. «Погодь, я дождался девчонку и сказал, и все в порядке у тебя с походкой, чего сочиняла?» Беляна с укором поглядела на меня и тепло улыбнулась Дарьину. «Что нового?» Он аргумент к атрибуту привязал, сказал я, и курить начал. Совсем взрослый стал. «Угомонись, Лучезар!» Отмахнулась от меня девчонка и полюбопытствовала. «А что за аргумент? О чужих атрибутах спрашивать неприлично», напомнил я. Беляна вздохнула. «Да ты, гляжу, сегодня в ударе». В этот момент из ворот форта вышли молодые люди с нашивками в виде солнца, они все как один приложили ладони к сердцу и слегка склонили головы. «Приветствуем младшую сестру», черноволосая пигалица ответила столь же неглубоким поклоном. «Это что сейчас было?» — округлил глаза Дарьин. «Да я и сам оказался случившимся откровенно обескуражен». Прежде чем Беляна успела ответить, один из скучавших на посту стрельцов раздраженно потребовал: «Давайте уже или туда, или сюда». Мы припираться с караульным не стали и прошли в ворота. Ревнители полдня чтут солнце, они без пяти минут секта, ну а я в особых отношениях с луной. Получается, младшая сестра. Она вздохнула и пожаловалась. Вымоталась жутко. Баюн совсем загонял. «Это чего еще?» — нахмурился я. «Не так мы ночью и шумели. Хватит уже!» — разозлилась Беляна и легонько ткнула меня острым ноготком под ребра. «В усадьбе все строго, все по струнке ходят». «Ага-ага», — покивал я и, заинтересовавшись прелюбопытнейшим зрелищем, в раз потерял всякий интерес к разговору. «Идите, я сейчас». Привлекли мое внимание две стоявшие на самом санцепеке друг против друга шеренги парней. Перед собой на вытянутых руках они держали тяжеленные табуреты, и стоило только кому-то дать слабину, как за этим следовал удар тростниковой палкой. Наказание было не хуже и не лучше прочих, заинтересовал состав участников. Если в одной шеренге стояла пятерка учеников школы Бирюзового водоворота, то напротив них замерли лоб с парочкой деревенских увольней, Навик, тени и еще один босяк из ватаги Доляна. Вьюн и Йорш сидели на корточках в теньке и взирали на происходящее с откровенным неодобрением. Я присоединился к ним, сунул в рот соломинку и спросил: «Это чего тут?» «Наши с водоворотами схлестнулись», — пояснил Вьюн, почесывая шею, где краснело воспалившееся место укуса. «Мне пока еще не довелось свести близкого знакомства с заморскими комарами, а вот тех, кто ночевал в казарме, искусали нещадно». Я снял с головы шляпу и принялся обмахивать ею вспотевшее лицо. Было жарко и душно, еще и влажно. «Наши, говорите?» — лоб заодно с новиком, так, что ли? «Угу», — кивнул Йорш. «С Доляном снюхался, сука, в его ближнике метит, а новик, а новика по боку. Дурень просто этого не понял еще, сожрет его лоб», — поддакнул Вьюн. «Пусть тот хоть сто раз околит, но ума нет, считай, калека». К тому моменту, когда истекло время наказания, тень потерял сознание и его уволокли к лекарям, остальные выстояли. Дальше объявили построение, а после переклички нас разделять на отряды не стали. Наставник Девисил обратился ко всем разом: «Лучшая защита – это нападение, но держать удар тоже надо уметь», — объявил он, повысив голос. «А это невозможно, если не научитесь заранее ощущать грозящую вам опасность. Все вы сумели поймать состояние внутреннего равновесия, но это лишь первая ступень на пути обретения гармонии с миром, без достижения которой грош вам цена на поле боя. Надо улавливать энергетические возмущения и оценивать их суть, а не ориентироваться на внешние проявления чужих арканов. Да, переход от равновесия к гармонии не продвинет вас на пути возвышения, но мертвому возвышение и не светит. Хотите пережить свой первый бой? Практикуйтесь со всем усердием». Наставник ограничился вступительной речью и ушел. Обучать нас достижению гармонии взялся Агнияр. Представители прочих школ отнюдь не пришли из-за этого в восторг, но всем хватило ума придержать свое возмущение при себе. Да оно и понятно. Одно дело освистать неугодного преподавателя в аудитории, совсем другое устраивать бучу на санцепеке, когда не ветерка, а камень брусчатки так и пышет жаром. Всем просто хотелось поскорее отмучиться и убраться в тенек. Не вышло. Сначала Агнияр втолковывал, как, оттолкнувшись от внутренних перетоков энергии, можно перейти к отслеживанию небесной энергии вовне, а потом всем предложили незамедлительно опробовать этот подход на практике. Циновки раздавали бесплатно, алхимические пилюли для прояснения сознания шли по 5 целковых за штуку. Не знаю, помогли они кому-то или нет, лично я больше пытался сохранить ясность рассудка и не хлопнуться в обморок, нежели чего-то там ощутить. Тех, кто сомлел на жаре, стрельцы оттаскивали в тени и обливали водой, но дальше их вместо законного отдыха ждал наряд по хозяйству, поэтому намеренно никто на брусчатку не валился. Все держались до последнего. Я тоже. Сижу, и дотянул-таки до того момента, когда с моря принесло тучи, стало чуть свежее и заморосил мелкий теплый дождик. От каменных плит начал подниматься пар, тогда-то вдруг отчетливее некуда ощутил заинтересованный взгляд, а когда в полном соответствии с наставлениями Агниера сосредоточился на этом ощущении, то разобрал, что пялится на меня не один человек, а двое, и вроде бы не зло, а скорее с интересом. Этим в итоге мои успехи и ограничились. Прорыва не случилось. После медитации все выстроились в очередь к колодцу. Увы, вода в нем хоть и была холодной, но отдавала болотиной и сырой, ее пить не рекомендовалось. Но вылили ведро на голову, и стало легче. Дарьин с Беляной отошли к столбам-мишеням, компанию мне составил Огнич. Я обдал его водой и спросил: «Ты чего такой смурной?» Ответ особо не интересовал, просто воспользовался моментом, чтобы оглядеться и понять, кто именно сверлил взглядом спину. «Устал», — хрипло выдохнул фургонщик. «Меня ж к пластунам определили, ох там урядники и лютуют». Один из наших права качать начал, так ему без разговоров в челюсть зарядили и пару зубов вышибли. Я озадаченно хмыкнул. «Пластуны-то здесь зачем?» «Да все за тем же. Ну и небесные омуты тут на них, поэтому меня к ним и отправили. Если б Зван так глупо не сгинул, мы б с ним на пару. Эх, да что уж теперь». Вот тут я заинтересовался не на шутку. «Ничего не путаешь, небесные приливы сюда не достают. Какие еще омуты? Обыкновенные», — фыркнул фургонщик. «Здесь все на жертвоприношение завязано. Жрецы рабов на своих пирамидах режут, а башки и высшие демоны с ними силой делятся. А где капище разорили, там из астрала энергия еще какое-то время сочится, но использовать ее уже некому. Вот и копится. Поначалу она с примесью красного аспекта, потом окончательно прокисает и белеет». Он замолчал и с интересом уставился на кого-то за моей спиной. Я повернулся и оказался лицом к лицу с двумя девчонками из школы призрачных волков. Обе были чуть выше Беляны и походили на нее сложением, а вот глаза у них оказались самые обычные, без малейшего намека на склонность к тому или иному аспекту. Лица, сердечки, вздернутые носики, кнопки, губки, бантиком. Миленькие сестрички-лисички, но это пока не заулыбались. Тогда сразу ясно стало: хищницы. И да, пялились на меня во время медитации именно они. «А почему тебя все боярином зовут?» — полюбопытствовала Ласка, которая была чуть выше подруги и отличалась более резкими чертами лица. На концах ее темно-каштановых волос просматривался явственный намек на медь. «Боярином», — сказала она, будто это было прозвище, и я усмехнулся. «Был у меня знакомый, так его Глистом прозвали. Уж лучше боярином именоваться, не правда ли?» — заявил я и с невинным видом полюбопытствовал. «А вы когда в мальчиков перекидывались, все-все себе отращивали?» Огнич подавился смешком и закашлялся, а девчонки переглянулись. «Это был бы интересный новый опыт», — промурлыкала Лиска. «Да прям», — фыркнула ее подружка. «Сидели бы все плавание в каюте и с нашими обалдуями в гляделки играли. Вот радости-то». Лиска вздохнула. «Да мы в любом случае так не умеем. Грудь уменьшить и лицо чуть поправить проще простого, а полное преобразование, еще и с попранием законов мироздания, только асессором по силам. В нашей школе таких по пальцам пересчитать. Грудь лучше увеличивать», — с видом знатока посоветовал Огнич. А я оглянулся на Дарьина, который что-то с жаром втолковывал Беляне, и уточнил: «Если уж речь о новом опыте зашла, девственник был у вас хоть раз?» Рисковал схлопотать пощечину, но оценил шальных девчонок верно. «Никакой ты не девственник, боярин», — рассмеялась Лиска. «От тебя женщиной пахнет», — кивнула Ласка, отыскала взглядом Беляну и указала на нее. «Ты с лунной ведьмой спишь». Я развел руками. «Так речи не обо мне. Каланчу рядом с ней видите?» Девчонки уставились на Дарьина. «А у него точно женщины ни разу не было?» — уточнила Ласка. «Держится уверенно», — разделила ее сомнения Лиска. «Точно не было, книжник же», — уверил я барышень. «Но можете сами спросить». «И спросим», — кивнула Ласка. «Приходи с ним вечером в клуб, будем ждать». промурлыкала Лиска. Как оказалось, в городской клуб для старших офицеров, дворян и чиновников союза негациантов допускали только аспирантов. Поэтому адепты и околиты облюбовали одну из таверн неподалеку, где и устраивали ежевечерние попойки. Заметано, пообещал я и двинулся сообщить радостную весть Дарьину. Огнич догнал меня и с непонятным выражением произнес: «Ты, гляжу, настоящий друг, не завидуй». Отмахнулся я. В этот момент Дарьин вскинул руку, сорвавшийся с его ладони костяной шип промелькнул над площадкой и засел в бревне, попутно пробив наколоченный на него железный лист. После осыпался невесомым прахом. «Обалдеть!» – присвистнул я. «Ты никак аргумент с ударным приказом совместил?» «Ага», – подтвердил книжник и потряс покрасневшей кистью. Беляна надоумила. «Это следует отметить». Ухватился я за предоставившуюся возможность подвести разговор к нужной теме. «У тайнознатцев свой клуб есть, вот туда сегодня и наведаемся. Поди, там тоже заморский эль подают». Беляна как-то очень уж пристально взглянула на меня, и я указал на книжника. «Я Дарю угостить обещал». Тот вздохнул. «До вечера еще дожить надо». Я решил было, что он имеет в виду жару и влажность, но, как оказалось, нам лишь дали получасовую передышку перед следующим уроком. Я только-только начал подгонять схему своего огненного аркана под сформированную часть абриса, когда всем велели возвращаться обратно на плац. На сей раз поучать и просвещать нас взялся наставник Крас. Одномоментно приказ отторжения способен отбить даже пушечное ядро, но у него есть весьма существенный недостаток. Пиковую силу он сохраняет весьма непродолжительное время, буквально один только миг. Здесь основным оружием до сих пор являются луки, вас могут засыпать градом стрел, а для их отражения не требуется такая уж чрезвычайная мощность. На первый план выходит продолжительность удержания защитного барьера. Тут какой-то юнец из школы карающего смерча не выдержал и заявил: «Да это же основа основ». Но мигом заткнулся, получив затрещину от собственного наставника. Именно этот молодчик и взялся ассистировать Красу, который после вводной лекции решил проверить способности присутствующих, дабы дальше заниматься уже непосредственно с теми, кто в том нуждается. На середину плаца высыпали тачку щебня, представитель школы воздушников закрутил вихрь, и в сотворившего защитный барьер Краса полетели камни. Цели не достиг ни один, все попадали на брусчатку. Ну а дальше пришел наш черед закрываться от щебня. Я уже более-менее приноровился к работе с куском своего частично сформированного абриса, так что прошел испытание без особого труда, Беляна и Огнич тоже, а вот Дарьина записали на дополнительные занятия. Но мы все равно дождались его, и двинулись на поиски клуба тайнознатцев вчетвером. Таверна располагалась в соседнем квартале, ни ее здание, ни общий зал особого впечатления на меня не произвели, а вот замощенный каменными плитами внутренний двор отличался от них разительно. Там обнаружилась немалых размеров купальня под открытым небом, сразу за которой начинался склон холма, ничто не перекрывало вид на крыши домов, крепостную стену и бескрайнее море джунглей, как именовались здешние леса. Бегать внутрь за едой и выпивкой не было нужды, здесь имелся отдельный буфет. На небольшой сцене играла троица музыкантов, кто-то танцевал, кто-то резался за столами под навесом в карты. «Эх», — печально протянул Дарьин, — «шахматы бы». Этими самыми шахматами он нам всю плешь за время плавания проел. Втолковал правила, расчертил часть пола, набрал монеты прочей мелочевки, а после ежедневно нудел, призывая кого-нибудь составить ему компанию. Еще и сам с собой играл и разбирал какие-то там этюды. Но в каюте, это ладно, а вот тут я отсутствию этих драных шахмат откровенно порадовался. Я приметил Ласку и Лиску, они танцевали с соучениками, и точно так же соученикам отдали предпочтение барышни из школы из вечного полдня. Всем прочим молодым людям составляли компанию девицы из местных. Две краснокожих показались мне очень уж коротконогими и широкозадыми, а вот среди тех, что были посмуглее или, наоборот, посветлее, попадались настоящие красотки. Полагаю, за небольшое вознаграждение любую из полукровок можно было отвезти в номера, тем удивительней было, что какой-то подвыпивший юнец нацелился на Беляну. Впрочем, удивление не продлилось долго, я его узнал. Именно этот ученик школы Бирюзового водоворота попытался приложить меня на пристани водным щупальцем. «Попрошу на танец», — развязно протянул он руку, и черноволосая пигалица досадливо поморщилась. «Поищи кого другого», — отрезала она, но это заявление действия не возымело. Юнец шагнул к Беляне, пришлось вклиниться между ним и барышней. «Тебе чего, лопух?» — прорычал парень, стиснул кулаки. «Отвали!» Я качнулся к нему и, поскольку сие угрожающее движение было красноречивее некуда, в лицо мне тотчас полетел кулак. Именно этого я и добивался, и потому легко уклонился от богатырского замаха, а крепко надравшийся паренек слишком сильно провалился вперед. Он попытался сделать шажок, дабы сохранить равновесие, но ботинок уткнулся в мой сапог. Бузатер не удержался на ногах и плашмя рухнул на каменный пол. Вот же, черти драные, выбрался в люди. Глава 13, 11, 12. Драки не случилось. Вот так сразу подняться на ноги шибанувшийся лицом о плиты парнишка не смог, и подоспевшие соученики унесли приятеля отдохнуть. На меня они глядели с откровенной ненавистью, а ведь я дурачка и пальцем не тронул. Посетовал на это, и Огнич рассмеялся. «Да из-за тебя боцману с девятого вала руку отпилили, а это пароход школы Бирюзового водоворота». «Ага», — поддакнул Дарьин. «Слышал, его на берег списали, не повезли обратно в Южноморск бесплатно». Беляна улыбнулась. «А уж после стычки на пристани, да ну вас!» Я отмахнулся и потянул книжника к буфету, а там заплатил за что в заморского светлого иля. Пиво таскали с ледника, оказалось оно холодным и горьким, намек на сладость появлялся лишь в самом конце. Я ограничился одним глотком, а вот Дарьин сначала отпил на пробу, а затем приложился к своей кружке всерьез. «Уф, хорошо!» — шумно выдохнул он, напившись, а то в глотке пересохло. Сил терпеть не было, он неспешно уже допил остававшееся в кружке пиво. «Тут-то к нам и подошли девчонки из школы призрачных волков. От тебя пахнет пивом, табаком и смертью», — сказала Ласка. «Нам нравится», — вслед за подружкой промурлыкала Лиска. Дарьин глазами так и захлопал. «Да я и сам едва чертей драных не помянул. Волосы девчонок сделались черными, а кожа, напротив, посветлела и приобрела аристократическую бледность, скулы стали резче». Чуть изменился и разрез глаз. Девицы совершенно точно остались сами собой, но при этом начали чем-то неуловимо походить на Беляну. «Ты Дарьин, да?» – спросила Ласка. Книжник кивнул и вновь приложился к запотевшей глиняной кружке, на сей раз уже к моей. Я подмигнул девчонкам и ретировался, но только двинулся к взиравшей на крыше домов Беляне, как меня окликнул наставник Крас. «А ведь Горисвит неспроста за тобой приглядывать велел», — заявил он. «И вправду глаз да глаз нужен». Огнияр усмехнулся. «Только сейчас это понял. Поразительная наблюдательность. Они играли в карты пара на пару и, судя по стопкам монет, Крас и Долян ободрали Огнияра и Пяста как липку. Последнего это обстоятельство откровенно расстроило. У него аж пенсне запотело. Зря напраслину на Краса не возводи», — заявил он партнеру. «У Краса с логикой все в порядке и склад ума исключительно математический. Не напирай он так на возвышение, больших бы высот достиг». Как видно, дружеская колкость угодила в больное место, Крас зашел не с той карты, и эта раздача осталась за Огнияром и Пястом. «И азартен ты, братец», — безмерно разулыбался очкастый. «Долян, он рассчитался по ставкам. Скажи, или весь выигрыш в твой карман пойдет?» «Давно уже рассчитался», — буркнул предводитель школьных босиков, сдвинул в банк пару монет и уставился на меня. «А что же ты, боярин, из казармы сбежал?» Не удержался он от подначки, прежде чем я успел отойти от стола. «Сбежал?» — я изогнул бровь. «Меня принимают в главной усадьбе». И дальше уже рядом с картежниками задерживаться не стал, поспешил к Беляне. «Потанцуем?» — предложила девчонка. Было жарко и душно, к тому же не хотелось смущать Дарьина, так что покачал головой. «Лучше пойдем домой и над твоей походкой поработаем». Беляна недоуменно посмотрела на меня, а потом глаза барышни распахнулись. «Пошляк», — ахнула она, но предложение приняла. На следующий день исцелить всех поступивших за ночь пациентов с порчей удалось уже в первый час дежурства, что привело магистра первоцвета в откровенно паршивое расположение духа. Не знаю, какие задания он раздал стажерам из школы багряных брызг, меня засадил штудировать анатомический атлас, наказав сосредоточиться на кровеносной системе и пригрозив проверить знания лично, но не проверил. Сразу после 11 прискакал вестовой с донесением, что отряд стрельцов угодил под удар боевых чар, и незамедлительно объявили общий сбор. По нашей части работы оказалось немного, но в таких случаях накидывали за срочность, и первоцвет понемногу оттаял. А вот Дарьин, с которым мы встретились в трапезной, пребывал в припаршивейшем настроении, да и выглядел так, будто ночь напролет кутил и в больницу явился прямо из клуба. «Ты куда вчера пропал?» — потребовал он объяснений, глянув на меня через щелочки припухших глаз. «В смысле?» Разыграл я удивление. Не стал тебе с девчонками мешать и к Беляне вернулся. По пути с Доляном подцапался, ну и решил уйти по-добру по-здорову, пока чего не вышло. А что? Дарьин дрожащей рукой поднес ко рту кружку с травяным отваром, но пить не стал и, едва не расплескав содержимое, вернул ее обратно. Да так, просто не все помню. Вот, наставил я на него указательный палец. Это не пиво, а какой-то лисий яд. Книжник враз посмурнел. Давай только не будем о лисах. Не впопад попросил он и, оставив нетронутым жаркое, поспешил на улицу. Я уже пообедал, поэтому вышел следом. Дарьин смочил языком краешек бумажки и взялся сыпать на нее табак, но пальцы у него дрожали, коричневые крошки беспрестанно падали на землю, а листок никак не желал сворачиваться. Зрелище это было печальное. Не выдержав, я ладонью подбил товарищу руки, и самокрутка улетела на землю. «Ты чего?» – опешил книжник. «Ты чего творишь? Посмотри только на себя. Стыдобища какая! Ты-то иннознатец или босяк с дырой в кармане?» Напустился я на приятеля. «Ты иннознатец? Так и блюди себя. Идем». И я потащил Дарьина с больничного двора. В соседнем доме располагалась табачная лавка, где закупались куревом врачи и пациенты, туда мы и заявились. Вот, обвел я рукой прилавок с курительными трубками. «Выбирай, блюсти себя, это про другое». Укорил меня Дарьин и упрямо выдвинул нижнюю челюсть. «На что мне эти трубки? По-твоему, я старик, что ли? Или моряк?» Книжник определенно желал походить на одного из тех опасных молодчиков, что по вечерам дымят самокрутками на углах и, как по мне, совершенно напрасно. Я указал на непонятные штуки размером с большой палец взрослого человека, скрученные целиком из табачного листа. «Это у вас что, сигары?» – пояснил краснокожий приказчик. «Первый сорт». Он срезал кончик у одной и протянул мне, я переправил сигару Дарьину. Тот прикурил от пальца, пыхнул дымом и расплылся в довольной улыбке. «Сколько с меня за десяток?» В итоге пришлось заплатить еще и за портсигар, но лишние траты Дарьина ничуть не смутили. У него был вид мальчишки, нашедшего на дороге пятак и вознамерившегося спустить нежданно-негаданное богатство на леденцы или пряники. Даже хандрить перестал, шел и улыбался неведомо чему. А когда я завернул в кондитерскую лавку и купил там шоколадное пирожное, снисходительно фыркнул. «Да ты сластена, Лучезар!» Весь остаток пути Дарьин подтрунивал надо мной, но уже в форте, стоило только присоединиться к нам Беляне, вдруг жутко смутился, покраснел и поспешно сбежал, сославшись на неотложное дело. «Чего это с ним?» – удивилась барышня. Я пожал плечами, про себя подумав, что минувшей ночью Дарьин определенно не только лишь пил жуткий заморский светлый эль, но и занимался куда как более приятными вещами. В итоге книжник даже на построении рядом с нами не встал. Впрочем, и от девчонок из школы призрачных волков он тоже держался подальше. Ну и зря. Сегодня наставник Девесил завел речь о необходимости беспрестанного совершенствования, дальше он передал слово Пясту, и умник, поблескивая линзами пенсне, долго и нудно рассказывал собравшимся о способах развития Абриса. Под конец предложил всем желающим приобретать алхимические пилюли для завязки узловых точек и прожига меридианов, а еще умудрился продать одному из отсеянных абитуриентов схему Абриса школы огненного репья. Я заинтересовался было, но никакого описания адепту не дали, вместо этого в обмен на долговое обязательство вручили серебряный цилиндр с пилюлей. Та горела оранжевым огнем, но проглотил ее парнишка совершенно спокойно, это потом уже его словно киянкой по голове шибанули, прилег отдохнуть. Нашлись покупатели и на другие снадобья, тут впору было пожалеть о собственной непереносимости алхимии, но я покрутил в голове объяснение о концентрации в нужной точке должного количества энергии и решил обойтись собственными силами. Впрочем, чуток нагрузить себя долгами все же пришлось. Во время получасового перерыва между занятиями я дошел до закрепленного на стене куска зачарованной обшивки броненосца, примерился и начал шибать по нему связками ударных приказов. Раз-два, раз-два-три, раз-два, три-четыре. «Тренируешься или не умеешь отдачу гасить?» – спросил вдруг наставник Девесил. Я потряс руками и хрипло выдохнул. «Тренируюсь». Похвально. Веслоусый тайнознатец чуть сдвинул на затылок соломенную шляпу, и я признал. «И не умею, да», – Девесил уточнил. «Не научили в школе?» – я покачал головой. «Приказ простенький», – сказал наставник. «Могу обучить. Через кассу это в четвертной станет. Если напрямую, скину червонец. Все, что можно было получить в счет оклада, я уже получил, да и числился в больнице, поэтому пришлось составлять долговое обязательство. Тут все просто, сказал после этого Девисил и вдруг вколотил в мое сознание мысленное наставление о том, каким именно образом следует гасить магическую отдачу. Кто другой бы растерялся, не сумев уловить сути, и впустую потратил деньги, ну а я не позволил чужим мыслям развеяться и почти сразу осознал, что и как надо делать. И это с любыми приказами так можно? Охнул я от изумления. Наставник Девисил покачал головой. Только с теми, что попроще и которыми сам овладел в совершенстве. Я кивнул и, соединив воедино удары гашения отдачи, шибанул по куску обшивки одноузловым арканом. Энергии потратил куда больше обычного, зато даже не поморщился. Красота, да и только. И тут же сама собой в голове родилась схема огненного заклинания под мой абрис, с задействованием излива и всех трех узлов. Заранее напитав всю цепочку втянутой в себя небесной силой, я наставил руку на лист зачарованной стали и, в изливе, воспламенение и гашение отдачи. На первом узле – удар. На входе в меридиан – ускорение. На выходе – дополнительная подпитка. Я ухнул в аркан на четыре узла все, что только сумел собрать и удержать, и кисть едва не оторвало, зато сгусток оранжевого пламени промелькнул над площадкой огненной стрелой. Миг спустя он расплескался об явственно дрогнувшую броню, и, никакой отдачи, ты способен на большее, объявил наставник, прежде чем уйти, упражняйся. Но нет, уже вновь вышел на плац и призвал к вниманию пяст. Речь на сей раз он завел о ритуалистике, заявил, что для начинающих тайнознатцев заранее подготовленные чары послужат неплохим подспорьем в бою. Были его аргументы весьма убедительны, но заинтересовать сумели от силы человек пять. Умники из разных школ нашли друг друга, присоединился к ним и Дарьин. Ну а я отправился отрабатывать новую схему своего огненного удара. Утро началось с непогоды, а продолжилось язвами и вонью гниющей плоти, но я как-то очень быстро со всем этим свыкся, и вечная морось раздражать перестала, и от мерзостного запаха больше не мутило. Ничего личного, просто работа. Один пациент, другой, третий. Попутно магистр Первоцвет объяснил, как можно отсечь порчу от подпитки и на время остановить ее распространение. Требовалось это в особо запущенных случаях, когда возникала необходимость привлечь к лечению кого-то из более опытных коллег, ну или хирурга с ножовкой. После меня вновь засадили за изучение анатомического атласа, а уже в самом конце дежурства в комнатушке, почему-то именовавшейся ординаторской, я поинтересовался у стажеров из школы багряных брызг. «Вы сами-то порчу накладывать умеете?» Вопрос показался им обидным. «Ну ты спросил, боярин, умеем, конечно», фыркнул круглолицый парень, звавшийся Весловым. «У нашей школы в патронах бояре из рода багряной росы, настоящие бояре, не как ты», заявил его щуплый приятель, и все рассмеялись. «Ну да, с чьей-то легкой руки меня теперь именовали боярином решительно все и решительно везде, вне зависимости от того, было известно людям о боярском происхождении настоящего Лучезара или нет. Прозвище прилипло намертво. Аспект красный», уточнил я. «Багряный же», пояснил Веслов. «У нас все на кровь завязано. Пойдет», кивнул я и, погрузившись в состояние внутреннего равновесия, взялся тянуть к солнечному сплетению небесную силу. «Давайте, прокляните меня, только без изысков, набросьте порчу попроще», рехнулся. «Мне для дела надо», процедил я сквозь стиснутые зубы. «Давайте короче, если что, магистр откачает». Жжение чуть ниже грудины стремительно нарастало, но хоть с накоплением энергии я и переборщил, собранных крох для задуманного мной откровенно не доставало. Круглолицый Веслов переглянулся с соучениками, а потом пожал плечами, и меня обдало красной моросью. Не встретив препятствия и не оставив пятен на больничном халате, та прошла через ткани и впиталась в тело, проникла в жилы, понеслась вместе с кровью к сердцу. Вот только я уже чуток поднаторел в очищении людей от подобной мерзости и перехватил ошметки чужих чар прежде, чем те успели соединиться в единое целое. Смел их к солнечному сплетению, сплавил там с удерживаемой энергией и получил что-то вроде сущности демонической мухи, только куда более вялое. Прежде чем порча переродилась в нечто действительно опасное, я втолкнул ее в излив, перекрутил в первом узле и погнал дальше, только не направо по сформированному участку абриса, а налево, в ту часть оправы, которую мне еще предстояло сотворить. Черти драные, больно. Показалось, будто потроха опалила огнем. Порча люто вспыхнула и как-то очень уж быстро погасла, будто ничего и не было. Если верить пясту, Собранной мной энергии должно было с лихвой хватить для прожига фрагмента оправы и формирования одного узла, но я прекрасно ощущал, как начинают рассасываться наметившиеся было изменения. Пришлось вновь потянуть в себя небесную силу и потребовать еще, сразу двое. На сей раз парни не колебались ни мгновения, вошли в раж, обдали настоящим кровавым ливнем и едва с этим не переборщили. Наложившиеся друг на друга чары оказались куда норовистей первого аркана. Укрощать их пришлось на пределе собственных способностей, едва совладал. Впрочем, нет, не совладал. Просто действовал на опережение, не пытался удержать и подавить, а толкал и гнал прочь. Пошли, излив, первый узел и сразу, налево, дугу прожгло в один миг, будто раскаленной спицей в тело ткнули, а вот дальше потребовалось сконцентрировать энергию в узловой точке минимум на 15 счетов, там меня скрутило всерьез, устоять на ногах не вышло, я сел на пол, а потом и улегся на него, скорчился, но не позволил порче вырваться на волю, выждал должное время и лишь после этого вышвырнул из себя чужие чары положу исходящего меридиана. Руку пропорола огненным лезвием и удар. Кисть без малого оторвала, но узел якоря оказался достаточно прочен, чтобы выдержать натиск порчи, ее перемолола и превратила в нечто большее или скорее даже, иное. Над моей ладонью закрутился вихрь кровавой мошкары. «Очуметь!» — выдохнул круглолицый Вислов. «Вот ты, боярин, бедовый!» Я прихлопнул вихрь правой ладонью, выжег его малой печатью воздаяния и завалился на спину. Справился. Не просто прожег часть оправы и скрутил зачаток узловой точки, но и сверх того довел до ума исходящий меридиан. Там всего ничего оставалось, вот энергии и хватило. Работы еще, конечно, непочатый край, но получилось же. Получилось. Ну и с какой стати вы оторвали меня от обеда? Послышался ворчливый голос магистра первоцвета, за которым успел сбегать кто-то из стажеров. «Умник, ты что за представление тут устроил?» Я рассказал о непереносимости алхимии и необходимости хоть как-то развивать абрис. «Как тебе только такое в голову пришло?» — спросил магистр, приложившись к бутылке с молоком. «Был опыт», — хрипло выдохнул я, поднимаясь с пола, но это объяснение первоцвета не удовлетворило, пришлось во всех подробностях поведать о приеме в главной усадьбе, который оказал мне магистр Гай. «Да, воздействие на меридианы отчасти схоже», — кивнул врач озадаченно. «Но при такого рода прожиге неминуемо отмирание тканей, чего мы по какой-то причине не наблюдаем. Взрывных воспалительных процессов тоже. Мне говорили, у меня красный аспект забит, что бы это ни значило», — сказал я, припомнив слова Агниера. «Вообще странно, что белый с кровью работает», — заметил круглолицый Вислов. «Неправильно это. Вероятно, так сказывается наследственность», предположил первоцвет и покачал головой. «Что ж, метод прожига рабочий, но имей в виду, он неминуемо скажется на твоем аспекте. Красный лучше белого, нет разве?» Усмехнулся я. «Аспект – это еще не все. При построении абриса стараются достичь гармонии с духом, а о какой гармонии может сейчас идти речь? Мало того, что ты задействовал чужой аркан, так это еще и порча, изначально предназначенная для разрушения и причинения вреда. Почему было не воспользоваться исцеляющими чарами того же красного спектра? Тут он меня уел. Даже уши припекать начало. Лечебные чары не столь активны», — отметил Вислов. «Они бы в себя дополнительную энергию не втянули и размотались бы сразу, как только он их по абрису погнал. А порча убивает», — отрезал магистр, тряхнув полупустой бутылкой. «Молоко за вредность нам не просто так выделяют. Хорошо, если без осложнений обойдется, но терзают меня смутные сомнения». Я пожал плечами и в левую руку немедленно стрельнула острой болью, но наперекор всему сказал: «Да все со мной в порядке, это пока, и лично я эксперименты над собой уважительной причиной для прогула не посчитаю», — отрезал первоцвет. «Только попробуй завтра на работу не выйти». Он вздохнул и покачал головой. «Одно могу сказать сразу, и это всех касается. Слушайте, олухи, и мотайте на ус. То, что он сегодня наворотил, месяца три теперь до ума доводить, при условии ежедневных упражнений. И еще придется фрагменты абриса друг под друга подгонять, не говоря уже о том, что из-за отторжения придется раз за разом задействовать все более и более мощную порчу. Однажды тело не выдержит. Зарубите себе на носу, бестолочи. Этот путь тупиковый». Я вежливо улыбнулся и про себя подумал, что для того, кто совладал с двумя проклятиями, справиться всего лишь с порчей уж точно не составит никакого труда. Тогда-то в голову и пришла мысль, будто призрачный голосок прошептал: «Взял чужое, жди беды. Вот порча, которой меня приласкали, она моя или нет? Бред, черти драные, бред». Глава 14. 11-13. Скрутило меня уже на подходе к форту. Из больницы я вышел на пару с Дарьином, шагал себе поначалу и шагал, разве что пригибался из-за резких порывов задувшего с моря ветра и придерживал шляпу, а Дарьин дымил своей вонючей сигарой и жаловался на необходимость возиться с трупами. После мы обсудили замену одного из приказов привязанным к атрибуту аргументом, а дальше у меня как-то разом начали путаться мысли, накатила дурнота и прошиб пот. В потрохах заворочилась боль, всего так и скособочила, по левой руке растеклось жидкое пламя. Она стремительно распухла, ткань натянулась, манжета рубахи врезалась в запястье. «Беда, черти драные, беда, ты чего?» – удивился Дарьин. «Живот прихватило», – соврал я. «Ты иди отметься и предупреди, что я сейчас подойду, а то влетит». «Точно, может, помочь, помочь, что, подтереться?» После этой моей реплики книжник обиженно фыркнул и потопал прочь, а я приметил глубокую дверную нишу, доковылял до нее и уселся на порожек. Стиснул зубы, обратился к внутреннему зрению и в сердцах чертыхнулся. Аура у солнечного сплетения потеряла однородность и однотонность, затронули искажения и левую руку. Примерно так выглядели пораженные участки духа, когда я вдохнул слишком много небесной силы при нападении на века. Этого еще не хватало. Сейчас-то пилюлю гармонизированной энергии взять негде. Впрочем, пока что отклонения от нормы выглядели далеко не столь запущенными. Я потянул в себя энергию, прогнал ее призрачной волной, оценил отклик и начал воздействовать уже точечно. Сначала оттягивал излишки, затем стал пропускать небесную силу по новым частям абриса, уплотняя их и стабилизируя, а попутно снимая боль, воспаление и отек. Выпал из жизни примерно на 3/4 часа и потому безнадежно опоздал, зато предотвратил разрушение левой части абриса, сумел уравновесить узлы и поймать то единственно верное состояние правильности, которое свело на нет все рвавшие дух изменения. Дарьин не подвел и наплел о затянувшемся дежурстве, но, положа руку на сердце, сейчас всем на мое опоздание было попросту наплевать. Когда зашел во двор, через строй стрельцов как раз гнали паренька из школы карающего смерча. Орудуя тростниковыми палками, бойцы нисколько не сдерживались, бедолага едва добрел до конца шеренг. К лекарю его уволокли соученики. «Чего это?» – спросил я у Огнича. «Девку какую-то снасильничать хотел», – пояснил фургонщик. «Ну и попался. Ерунда какая-то», – пробурчали у меня за спиной. «А наш из антиподов». И тут, будто в ответ на это высказывание, во двор вышел заместитель коменданта гарнизона, подтянутый и молодцеватый, в белой форме, пробковом шлеме и начищенных до блеска сапогах. «Уясните себе раз и навсегда», – заявил он, повысив голос. «Аборигены обладают ровно теми же самыми правами, что и вы. Некоторые из них и вовсе перешли под руку Царя Небесного и посещают церковные службы. Но даже антиподов никому не позволено притеснять без веских на то причин. Они либо платят налоги, либо работают на союз негациантов, а иные и вовсе принадлежат уважаемым членам нашей общины. Никто не потерпит беззакония». Уверен, слова этого молоденького капитана не нашли бы никакого отклика у собравшихся, когда б не прилюдное наказание оступившегося адепта. Тут каждый волей-неволей себя на его место поставил, а палкой по хребту получить радости мало. Мне доводилось, знаю точно. Заместитель коменданта закончил речь, и к нему тут же подступила Иста. Ученица кокетливо улыбнулась, со двора они ушли вместе. Огнич проследил за моим взглядом и покачал головой. Похоже, и вправду напередок слаба. Но обсудить, что же такое умудрилась отчебучить девица, если ее сослали аж за море, мы не успели, началось занятие. На сей раз слово взял то ли наставник, то ли внутренний ученик школы расколотой тверди. Вещал он на зачарованных латах и шлемах, а еще об амулетах, способных самым серьезным образом усилить недоучек вроде нас. Эти магические штуковины могли вместить в себя от 1 до 3 приказов, требовалось лишь влить в них энергию, а все остальное происходило само собой, быстро и просто. Но продавали кольца, браслеты, медальоны и жезлы лишь за звонкую монету, в долг их не выдавали, так что к ним все больше приценивались, но не покупали. Огнич тот повертел в руках волшебную палочку на 3 узла, облегчавшую создание полноценных огненных шаров. «Дорого», — вздохнул он, — «если с трофеев только взять». «С трофеев», — удивился Дарьин. Фургонщик кивнул. «Наши говорят, здесь такое сплошь и рядом. Делиться, Конечно, приходится, но бывает, сбоя по сотне целковых поднимают. И это рядовые, а нас сразу в младшие урядники запишут. Ёрш и Вьюн переглянулись. Богато пластуны живут. Присвистнул один из босиков. Но недолго, хохотнул второй. У вас-то с Даляном как? Поинтересовался я. А, лучше даже не спрашивай. Я и не стал. Отошел в тенек и принялся выправлять вновь наметившиеся искажения духа. Так весь получасовой перерыв и провозился. Даже по куску зачарованной обшивки атакующим арканом в этот раз не поколотил. Ну а потом начались показательные выступления внутренних учеников школ, заточенных на работу с огнем, землей и воздухом. Первым обратился к собравшимся Огнияр. «Вы все освоили простейшие стихиальные удары», — заявил он и свел руки так, что между ладонями осталось расстояние в полпяди. «Отторжение, воспламенение». Оранжевое пламя не расплескалось по сторонам, оказалось заключено в незримую сферу, а дальше померанцевые глаза Огнеира сделались красновато-оранжевыми, и он выдохнул. Удар. Огненный шар метнулся к столбу мишени и взорвался облаком жгучего пламени, опаленное дерево начало дымиться. «Как видите, ничего сложного», — с улыбкой произнес молодой человек. «Для этого аркана требуется не так уж и много времени на подготовку, коллега». Представитель школы расколотой тверди повторил жест Огнеира, но у него меж ладоней возник каменный снаряд. В следующий миг тот устремился в столб и взорвался ворохом острейших осколков, измочаливших бревно и посекших железный лист. Тайнознатец с пронзительно голубыми глазами тоже в грязь лицом не ударил, его сфера рванула столь оглушительно, что у меня зазвенело в ушах. «Одна форма, но какие разные эффекты!» — обратился к нам Огнияр. «А ведь можно их совместить. И речь не о работе с чужим аспектом, речь исключительно о другой форме». И они начали выпендриваться. Огненные вихри, магматические шары и пылевые барьеры. Старшие ученики столь уверенно творили один аркан за другим, что после предложения раскошелиться на подбор и подгонку схемы для любого желающего, к ним выстроилась небольшая очередь. Не впечатлились только зазнайки из школы бирюзового водоворота. Одноразовые дешевки. С презрением процедил кто-то из них с таким расчетом, чтобы его расслышали окружающие. Да водной плетью хоть десяток врагов нашинковать можно, а узлов в ней не сильно больше, если не столько же. Я рассчитывал, что на этом сегодняшнее занятие и закончится, но нет, дальше вразумлять нас взялся седоусый стрелец. Когда он вышел во двор, все недоуменно забурчали, а вот Огнич дядьку узнал и шепнул мне: «Урядник пластунов». Беляна закатила глаза. «Ну это без меня, я в усадьбу, Лучезар», и тихонько-тихонько начала пробираться к воротам. Мне определенно стоило бы последовать за ней, но вновь заломила руку, вот и задержался, дабы уплотнить зачатки узлов и стабилизировать столь неосмотрительно сформированные меридианы. Ну а потом заинтересовался рассказом пластуна и уходить не стал. Начал тот с предупреждения о гнилой воде, затем поведал об опасности здешних комаров и водящихся в джунглях ядовитых тварях, пауках, всяческих ползучих гадах, слизнях и даже лягушках. После речь зашла о здоровенных змеях, способных удавить быка, и о громенных мухах, что откладывали личинок под кожу жертв, а еще о червях, так и норовящих забраться туда, куда нам бы совершенно точно не хотелось, и рыбах, стая которых способна обглодать человека до костей за минуту, а то и меньше. Я и до того джунгли посещать не собирался, ну а сейчас от такой чести и вовсе решил отбиваться руками и ногами. Повышенное денежное довольствие того точно не стоило. Погода портилась на глазах, ветер с моря дул все сильнее и резче, пальмы гнулись, летела сорванная с деревьев листва, над головой с бешеной скоростью неслись тучи. Дождь еще только начинал моросить, но улицы уже обезлюдили, приказчики навешивали на витрины лавок деревянные щиты, а окна домов, несмотря на раннее время, были повсеместно закрыты ставнями. По пути в усадьбу я забежал к кожевнику, забрал чехол для ампутационного ножа и вновь вышел подсыпавшуюся с неба морось. Дошел до соседнего дома, тогда-то и обнаружил слежку. Улочка окончательно опустела, а привычка поглядывать по сторонам давно сделалась моей второй натурой, вот и приметил краем глаза, как вынырнул из подворотни и двинулся следом какой-то типчик с опущенной на лицо шляпой. В обычный день внимания на него мог бы и не обратить, а сейчас кругом никого, только он да я, тут не ошибешься. Но проблема в том и заключалась, что кругом никого. Улочка и сама по себе была не слишком оживленной, а сегодня еще и лавки позакрывались. Не зайти, не укрыться. Я загодя начал вбирать в себя и накапливать у солнечного сплетения небесную силу, по крупицам, по чуть-чуть, дабы ни в коем случае не переборщить и не упустить из-под контроля, попутно попытался поймать ту драную гармонию, о которой толковал Огнияр. А когда из этого ничегошеньки не вышло, сосредоточился на ощущении чужого взгляда, оно мне было уже знакомо, к тому же знал наверняка, что преследователь пялится в спину, вот и преуспел. От лютой злобы аж передернуло. А во, это не от сурьмы за мной, тут что-то личное. Так оно и оказалось. Я уже приметил распахнутую дверь какого-то еще не успевшего закрыться заведения и прибавил шаг, когда с боковой улочки навстречу вывернула парочка учеников школы бирюзового водоворота. Вот так-так, вперед забежали и в клещи взяли. И что я могу им противопоставить? Да ничегошеньки, еще и морось эта драная. Вспомнилось, как лихо Гаран Восьмой использовал дождь для плетения аркана, разом сделалось не по себе, весь мокрый как мышь, а язык к небу присох, страшно.